Глава 15. Она любила его теперь совсем по-другому, ведь он заставил ее страдать. Сомерсет Моэм. Бремя страстей человеческих. Лана. Первое, что чувствую, когда просыпаюсь следующим утром после нашего очередного ночного безумия, это легкое касание ветра к своей обнаженной коже и почти полностью накрываю себя одеялом. Мне никогда не холодно, когда Алекс рядом. А значит, что-то не так. Вчерашний день пролетел слишком быстро. Вчера Алекс отключил телефон, да и меня заставил. И мы провели целые сутки под девизом «никаких звонков и социальных сетей». И полдня провалялись в постели, где он очень долго и упорно извинялся за все свои грехи. Я не могла долго на него злиться, да и не имела права. Работа занимает большую часть его жизни, и я должна это принять. Ему не 20, а 36. Он занятой, взрослый человек. Мне ли не знать, каково это, когда мужчина живет на работе? Мой отец явный тому пример. Наоборот, я безумно рада тому, что Алекс снова в литературной гонке и с нетерпением жду, когда увижу его на вершине писательского Олимпа, ну или хотя бы его книгу во всех книжных магазинах страны. Кстати, после очередного секс-марафона я уговорила его открыться мне. Показать свой новый роман, который он пишет один. Медленно, но верно. Сказать, что я была поражена, все равно, что промолчать. Я на час уединилась в ванной и просто проглотила то, что он написал меньше, чем за месяц, и не понимала, как ему удается за несколько глав закрутить сюжет так, что оторваться невозможно. Пролистывая страницу за страницей, я каждый день меняла свое мнение о главном герое, поражаясь тому, как ловко он играет с гранями человеческих душ. Скажи я ему это вслух, он, наверное, станет отрицать или подумает, что я просто хочу завалить его своей лестью и пустыми комплиментами. Но это не так. Я не литературный критик и не богиня пера, но я вижу дальше и понимаю, что этот новый роман – это именно то, что от него ждали 3 года. И если он считает иначе, ему не поздоровится и прямо сейчас. «Прочитала?» – просто спросил Алекс, когда я вышла из ванной, намотав на голову полотенце. Завернувшись в подаренный им халатик из розового шелка, я села рядом на кровати и, обхватив его лицо руками, притянула к себе и прошептала. «Не могла оторваться. Как ты это делаешь, засранец?» – выдохнула я, поцеловав приподнявшийся уголок губ. «Что делаю?» – опустил взгляд Алекс. «Угу, скромничает он. Знаю я тебя». «Заставляешь верить им, верить тебе, каждой строчке. Я тобой горжусь», – тихо шепчу я, падая в его объятия, прижимаясь лбом к его телу, слегка потираясь о размеренно вздымающуюся грудь. «Брось, роман сырой, пока никуда не годится, да и Стейси скажет, что это полный трэш». «Если сюжет оригинален, это еще не значит, что это трэш, малыш. Какая разница, что скажет Стейси? Ты обязан дописать эту работу. Не бросай их, Алекс. Я больше не хочу видеть на твоем столе мертвые души в виде исписанных, скомканных и разорванных листов и удаленных файлов на компьютере. У тебя все получится. Я в тебя верю. Слышишь?» Приподнимаю голову, заглядывая ему в глаза. Алекс долго молчит, внимательно разглядывая черты моего лица и подносит мою ладонь к губам, по очереди целуя каждый пальчик. Кожу покалывает от нахлынувшей нежности, и я еще сильнее прижимаюсь к своему мужчине. «Иногда мне кажется, что я могу все, пока ты в меня веришь». Тихое признание вырывается из его губ, и мы снова пропадаем для материального мира, уходя в нирвану, некое астральное место, существующее только для нас двоих. Иногда мне кажется, что заниматься с ним любовью сродни очень глубокой медитации. Каждый раз, когда мы делаем это так, как вчера, медленно, сладко и наслаждаясь друг другом, я будто заглядываю внутрь себя и вижу, как целый сад невероятных чувств, которому я позволила появиться около месяца назад, расцветает у меня на глазах. Истинная магия. И я не хочу, чтобы он исчез. Никогда. А сейчас утро. Я уже и забыла, какой сегодня день недели. Но когда просыпаюсь, сразу понимаю, что Алекса в квартире нет. Я всегда ощущаю жар, исходящий от его тела, да и имею дурную привычку закидывать на него ногу по утрам. Напрягаюсь, усаживаясь в постели, и сонно потираю веки, стараясь найти взглядом телефон. По выходным у нас нет утренних пробежек, но Алекс какого-то черта уже успел куда-то слинять. Внутри закипает жгучая волна раздражения и легкой обиды, пока мои руки не доходят до записки, оставленной на тумбочке на его подушке. «Доброе утро, моя маленькая. Чтобы окончательно искупить свою вину, побежал за твоим любимым кофе. Не теряй меня». Вслух читаю я, ощущая, как падает внутри сердце. И снова подскакивает, сходя с ума от внезапно охватившего ощущения абсолютного счастья. Заряд хорошего настроения на целый день гарантирован. Наспех принимаю душ и следую на кухню, накинув классическую белую рубашку Алекса на обнаженное тело. Закатав рукава, достаю смесь для блинчиков, включаю любимую музыку и собираюсь приготовить нам завтрак. Я давно не делала блины, но прекрасно помню, что научила меня их готовить еще мама. По выходным я всегда помогала ей готовить завтрак, а потом мы кушали всей семьей, строя грандиозные планы на два предстоящих семейных дня. Воспоминания о маме накрывают меня с головой, и, ощущая легкий укол боли, я начинаю думать и о папе, и о том, что мы до сих пор в жуткой ссоре, которая, безусловно, волнует нас обоих. Но каждый из нас слишком горд, чтобы первым пойти на перемирие. Это неправильно. Я чувствую, что должна пойти навстречу отцу и попробовать еще раз поговорить с ним. Я действительно неблагодарная дочь. Он все делал для меня и Дэнни, и даже его тотальный контроль и постоянное наблюдение – это лишь проявление любви ко мне. Возможно, если бы не отец и нежелание сделать вопреки его указаниям, я бы никогда не решилась выставить свой дебютный роман на всеобщий суд. Первый блин получается ужасно скомканным и дырявым, но спустя 15 минут я приноровилась к индукционной плите, и вместо первого мятого уродца блинчика на тарелке появилась горка сочных панкейков, которые я украсила шоколадным сиропом и кусочками клубники. Интересно, Алексу понравится? Кстати, его до сих пор нет. Он что, отправился за стаканом кофе в Бруклин? Как же я устала от его постоянных исчезновений. И ведь не придраться к нему. Алекс уходит на встречи по работе, а мне остается только смириться с тем, что сейчас, когда он вновь наладил творческий процесс, у него появилось больше дел с этой Стесси. О боже, этот запах! Как будто я в России. Давно не ел блинчиков. Вздрагиваю от звука знакомого бархатистого голоса и не успеваю повернуться, как руки Алекса ложатся мне на живот. Теперь до моих рубашек добралась, негодница. Он быстро находит мои губы, прижимая спиной к своей груди. Ловко раскрывая мои губы языком, дарит мне сладкий поцелуй, от которого голова кружится и подкашиваются ноги. «У меня сейчас все пригорит», – бормочу я в его раскрытый рот, ощущая теплое дыхание со вкусом мяты и дыма. Недовольное шипение сковородки напоминает мне о том, что стоит выключить плиту прежде, чем мы выпадем из реальности. «Выглядит обалденно. Я жутко есть хочу». «Ты почему так долго ходил за кофе?» – спрашиваю, нажимая на кнопку выключения. Поворачиваюсь к столу, прихватив две тарелки с панкейками и чуть не роняю их на пол, когда вижу, как весь стол завален огромными, яркими пакетами из разных магазинов. Потрясающий букет пионовидных роз нежно-розового цвета украшает эту гору покупок и благоухает на всю кухню. У меня даже все перед глазами расплывается и в глазах щиплет, когда я смотрю на такую красоту. Вновь обретая дар речи, я выдыхаю. «Боже, ты скупил всю Пятую Авеню?» Выпаливаю я, пряча улыбку в букете, вдыхая их сладковатый аромат полной грудью. Алекс держится рядом и, сдерживая улыбку, начинает наблюдать за тем, как я начинаю с любопытством и нетерпением заглядывать в каждый пакет и восторженно вздыхать, не сдерживая своих эмоций. У меня и правда нет слов. Я просто в шоке от такого количества подарков без повода. «Сегодня что, уже Рождество?» С благоговением шепчу я, заглядывая в очередной белый пакет. «Нет, это прелюдия. Начни с этого». Алекс протягивает мне белую коробку, и я не сразу понимаю, что это телефон. Точно такой я разбила в тот день, когда мы встретились. Тот самый, на который зарабатывала 3 месяца почти без выходных. Тот самый телефон – виновник нашего знакомства. Я замираю с удивлением, глядя то на коробку, то на Алекса. Кажется, что это было так давно. мягко произносит Алекс, словно читая мои мысли. Не сомневаюсь, что сейчас он вспоминает то же, что и я. Наши эпичные объятия на асфальте и первый разговор в уютном кафе. «А-а-а!» Сначала прижимаю к груди коробочку телефона, а потом и самого Алекса, душа в объятиях. «Боже, ты сумасшедший просто!» Обхватываю его лицо руками, осыпая быстрыми и хаотичными поцелуями. Не знаю, как передать свои эмоции. Парни обычно закидывали меня словами, но никогда не прикладывали столько усилий и не запаривались на подарки, чтобы просто меня порадовать. Никто обо мне так никогда не заботился, как Алекс. «Ты не против, если я посмотрю все, прежде чем мы начнем завтракать?» Потирая ручки, я залезаю в еще один черный пакет с эмблемой книжного магазина. И вот тут я реально теряю дар речи, ощущая, как буря эмоций сжимает грудь в стальные оковы. Я даже вдохнуть не могу и расплакаться толком тоже. Я просто задыхаюсь, глядя на то, о чем мечтала с 15 лет. Коллекционное издание всех частей Гарри Поттера, которого он, кстати, терпеть не может. Ощущая себя полной идиоткой, но счастливой идиоткой, я начинаю смахивать слезы щек и пытаюсь унять дрожь в руках. «Господи, где ты их откопал?» Едва слышно спрашиваю я, проводя рукой по бархатному книжному переплету. Ощущения такие, словно прикасаюсь к мировой реликвии или к святая святых. Я буду сдувать пылинки с моей прелести, а Алекс, наверное, даже не понимает, насколько осчастливил меня этими книгами. Их же за 5 минут раскупили, а потом сняли с продажи. Я столько раз пыталась купить, но все было тщетно. «Ты волшебник, милый, самый лучший!» Зачарованно лепечу я, прижимая к груди одну из книг. Алекс смотрит на меня, как на маленького ребенка, в первый раз попавшего в Диснейленд. «Я знал, что тебе понравится, но мне больше по душе это». Алекс вручает мне последний пакет, в который я не заглянула. «Белье, агент-провокатор». «Это скорее подарок для меня», со смешком добавляет он, когда я заглядываю внутрь. Я достаю из пакета черные кружевные трусики, с разрезом на самом интересном месте, между ягодиц. «Так, я что-то не поняла. Это намек?» Настороженно интересуюсь я, изучая содержимое пакета. «Любимый извращенец. Он там такого понабрал, что даже вам рассказать стыдно». «Я не буду совать себе это туда», выразительным тоном сообщаю я, доставая из пакета небольшой предмет в форме заостренного овала, украшенный бриллиантом. «Я засуну, детка», – обещает Алекс, порочно улыбаясь. «Нет, Джордан, нет и еще раз нет», – настаиваю я, упирая руки в бока. «Да-да-да и еще раз да», – кивает Алекс и тут же обхватывает меня за попку, приподнимая рубашку. Вздрагиваю, ощущая его горячие ладони на обнаженной коже. «Ну, малыш, не дави на меня. Я подумаю», – томным голосом умоляю его я, потираясь о слегка небритую щеку. «Что еще за малыш? Мне не нравится, когда ты меня так называешь», – сердится Алекс, скорее не из-за ласкового прозвища, а из-за того, что я сказала ему твердое «нет». «Пока нет». «А как мне тебя называть? Ну, хочешь, буду звать мой князь или как там, барин?» «Меня так в школе дразнили», – морщится Алекс. «Ну, разве это дразнили? Шикарно звучит. Тогда будешь королем или богом», – хихикаю я, обхватывая его полную нижнюю губу зубами и оттягиваю на себя. «Спасибо тебе за чудесное утро». Я запрыгиваю на Алекса, обвивая ногами его торс. Не успеваю опомниться, как тут же оказываюсь на столе, на том самом месте, где мы занимались любовью в первый раз. Незабываемые воспоминания. «Повторим на столе?» – сбрасываю с плеч его же рубашку, наблюдая за отблесками неудержимого желания и похоти в потемневших глазах. «О, да!» Он забирает мои губы и все жаждущее его прикосновений тело в плен, и мы снова выпадаем из реальности на полчаса. Боюсь, панкейки остынут, когда мы закончим. Вот это я понимаю, доброе утро. И началось оно совсем не с кофе. «Ты тоже постаралась. Безумно вкусно!» За обе щеки, уплетая блины, хвалит Алекс, пока я едва осиливаю один кусочек и рассматриваю странички коллекционного издания любимой книги детства. «Я старалась. Мы переглядываемся озорными взглядами, пока наши гляделки не прерывает очередной звонок. Уже со знакомой мне до скрежета зубов мелодии. Я вопросительно смотрю на Алекса, когда он берет телефон и резко встает из-за стола. Нахмурившись, он направляется в другую комнату и отвечает на чертов звонок. Говорит едва слышно, и я замечаю, как каждая мышца на его спине напряжена до предела. «Детка», — начинает Алекс, возвращаясь, и я со звоном роняю вилку на стол, смерив его недовольным взглядом. «Дай угадаю, нужно бежать? Что опять стряслось?» Сдержанно интересуюсь я, понимая, что не вправе предъявлять ему никаких претензий. «Да, это Райт. Оказывается, у меня сегодня утром стояла пара, а я ее провел на 5-й авеню. Теперь он вызывает меня на срочный разговор. Не терпится сообщить ему о своем увольнении». «А что, сегодня уже понедельник?» Растерянно интересуюсь я, проверяя дату и день недели на своем телефоне. «Черт, с Алексом я теряю счет времени». Не скажу, что не буду скучать по штрафным лекциям по философии. Это были единственные лекции, на которых я писала конспект, а не свой одиночный роман, все время опасаясь, что кто-то заглянет в мой ноутбук. В обед я получаю сразу две смски, одну от Алекса, другую от Дэнни. «Малыш, я сегодня вечером опять задержусь. Стейси достала. Вызывает меня на разговор с издателями. Как насчет того, чтобы померить мой наряд, пока ждешь меня?» Быстро набираю ему ответное сообщение. «Я подумаю, Джордан. Встреча с редактором? Опять до ночи?» И открываю сообщение от брата. «Ну что, встретимся после школы?» И расплываюсь в улыбке, осознавая, что не смогу отказать брату. «Может, сходим в кино или отведаем нашу любимую пиццу с грибами в итальянской забегаловке? В общем, это даже к лучшему, что Алекс сегодня задерживается. Я давно не общалась с мелким, а он как никогда нуждается в моей поддержке перед чередой товарищеских матчей в последнюю неделю уходящего года. После утомительных пар я, наконец, сажусь в Кадиллак и отправляюсь за Дэнни. С тоской гляжу на ворота средней частной школы, в которой училась и я, и выхожу из машины, чтобы подышать свежим зимним воздухом и насладиться снегом, покрывающим дорожки у школы плотным белым ковром. Ровно через 5 минут после звонка ворота распахиваются, и у меня в глазах рябит от количества подростков с сумками наперевес. Улыбаюсь, наблюдая за черлидершами в зимних парках, размахивающими красными помпонами и целыми стаями бурно обсуждающих учебный день парней, выходящих из школы, ища среди них и компанию Даниэла. Наконец мой брат выходит на улицу и, натягивая на голову шапку, направляется ко мне. Уверена, он бы ее не одел, если бы не знал, что я за ним заеду. «Ну что, сдала философию в пятницу?» интересуется Дэнни, когда мы крепко обнимаемся. Водитель открывает перед нами дверь, и Дэн запрыгивает в машину. «Да», — с гордой улыбкой отвечаю ему я, как вдруг сердце пропускает удар, мгновенно реагируя на до боли родной аромат. Я ощущаю шлейф от чертовски знакомого парфюма и по инерции поворачиваю голову в его сторону. Внутренности леденеют, желудок скручивает тугими цепями, пока я медленно понимаю, что не могла ошибиться. Я узнаю своего мужчину даже со спины, по походке, по тому, как он поправляет темные волосы, пока направляется к воротам школы. Но что Алекс здесь делает? Неужели узнал, что я забираю Дэнни и решил пересечься со мной посреди всех важных дел? «Алекс!» – кричу я, по-прежнему не закрывая дверь машины. Джордан не слышит меня, и я достаю новый телефон, чтобы позвонить ему, читая от него очередную СМС. «Я уже на встрече с издателями. Тут тоска. Безумно соскучился», — написал он 5 минут назад. «Нет, я не могла ошибиться. Это Алекс. Это он. И он мне... лжет». Нервно сглатываю, сжимая руки в кулаки. Я буквально впиваюсь взглядом в его спину и широкие плечи, параллельно молясь богам, которые еще могут мне подкинуть достойное оправдание его лжи, но надежда умирает последней. «Лана, ты чего там застряла? Холодно же так стоять!» — кричит Дэн, зазывая меня в машину. «Минутку, Дэнни!» Слова застревают в горле, когда я вижу такую картину, которую даже в страшном сне не ожидала увидеть. Даже в самом жутком из кошмаров я не могла представить подобного. Я прижимаю ладони к губам, пытаясь скрыть немой крик отчаяния, и сгибаюсь пополам, хватаясь за дверцу машины, чтобы устоять на ногах. Удар под дых. Контрольный, в самое сердце. И мне не нужно никаких официальных подтверждений, чтобы расшифровать значение развернувшейся передо мной картины. Алекс приобнимает за плечо одного из учеников на вид возраста Дэнни, и они вместе направляются к машине. Мое сердце оглушительно бьется в груди, пока я лихорадочно стараюсь придумать логичное объяснение этой картине, но не нахожу его. Последние сомнения рассеиваются, когда я замечаю, как дверца Бентли открывается, и из машины выбегает прелестная маленькая девочка, побежав к ним навстречу. Она крепко обнимает брата, а потом берет Алекса за руку. Джордан резко останавливается, чтобы опуститься к дочери, и, судя по напряженному выражению лица, говорит ей что-то важное, пока сын Алекса, опережая их, уже успевает исчезнуть в машине. Дыхание спирает, я теряю способность дышать, пока слезы душат меня, скапливаются в непроходимый снежный ком, царапающий изнанку горла. Мелко, лихорадочная дрожь начинает простреливать каждую отдаленную клеточку тела. Я слишком хорошо знаю, как любящий отец смотрит на свою дочь. Ведь я всегда вижу эту безусловную, бескрайнюю любовь даже в самых тяжелых и разочарованных взглядах моего отца. И именно так же Алекс смотрит на эту маленькую девочку, что доверительно жмется к нему, обнимая за плечи. Папина дочка. Издалека мне кажется, что она на него похожа. Остальная картина расплывается перед моими глазами, потому что Алекс встает, и я понимаю, что риск того, что он увидит меня прямо сейчас, слишком велик, и прячусь в машине с жутким звуком, хлопая дверью. «Лана, что случилось? На тебе лица нет. Ты дрожишь. Что случилось, Руслана?» тараторит Дэнни, пока я смотрю на свои трясущиеся, как у наркоманки, руки. Все тело ломит, словно меня только что избили камнями, и самый огромный угодил в сердце, одним махом раскроив его на части. Я не верю в это. Не может быть такого. Не может быть, что он лгал мне все это время. Все хорошо, Дэнни. Не узнавая свой собственный, безжизненный голос и поворачиваюсь к брату, совершенно не различая черт его лица из-за пелены, застеливший взор. «Ты в порядке?» «Да, в порядке», начинаю я, но мой голос резко срывается, я ощущаю, как машина трогается, и, закрывая лицо руками, я начинаю рыдать во весь голос. Водитель резко тормозит, но я не слышу вопросов, которые мне задают. Не хочу слышать. Я ничего не хочу, кроме как свернуться в позу младенца и проспать так целую вечность, пока не забудется Алекс, пока не исчезнет с лица земли, чтобы больше никогда не напоминать мне о том, что между нами что-то было. Весь мир погружается во тьму, пока я, захлебываясь слезами, стараюсь объяснить водителю, чтобы вез меня домой. Последнее, что чувствую перед тем, как потерять сознание от боли, сковавшей грудь, это как утыкаюсь в плечо своего, ничего не понимающего брата и заливаю его куртку слезами. Болью, что непрерывно течет с ресниц. Алекс. Ненавижу понедельники. И уверен, что большая часть жителей планеты солидарна со мной. И каким бы отличным, бодрым и местами сексуальным ни выдалось утро, тягостное ощущение, возникшее в момент выхода из дома, прогнать невозможно. Особенно тяжело погружаться в рабочие будни после безумных, контрастных выходных. В субботу я чувствовал себя совершенно разбитым и потерянным, а в воскресенье жизнь определенно наладилась, но частично и местами. Однако утро понедельника диктовало свои условия и правила, и ненавистная работа требовала моего внимания и отдачи. Не забывая о данном Лане обещании уволиться из Колумбии, я все-таки решил не рубить с плеча и довести студентов до конца сессии, а с Райтом побеседовать во время или до рождественских каникул. Подготовил, так сказать, подарочек для ректора. Но не думаю, что он будет меня уговаривать остаться. Разойдемся мирно и оба вздохнем с облегчением. Я даже нахер посылать его не буду, как планировал каждое утро последних 2 лет. Хотя там видно будет. К тому же не ровен час, когда Райт снова решит ознакомиться с материалами таблоидов, где фигурирует мое имя и узнает на паре снимков студентку с факультета школы бизнеса. И хотя фактически с пятницы, когда я поставил ей последний зачет, Руслана больше не является конкретно моей студенткой, эта история, если всплывет, наделает немало шума как в стенах университета, так и в прессе. Я привык к скандалам, которые окружают меня с момента переезда в Америку. Их на пустом месте ради привлечения внимания к моей персоне разжигала Стейси, дабы упрочить за мной репутацию сердцееда и плейбоя. Но Руслане Мейсон такая слава совершенно не нужна. У нее вся жизнь впереди, и любая компрометирующая связь с личностью вроде меня может негативно сказаться на ее будущем. Мне нет никакого дела до того, что пишут газетчики и журналисты, а мифы в желтой прессе о похождениях Алекса Джордана, кроме ироничной улыбки, ничего не вызывают. Не скажу, что подобное равнодушие мне далось с легкостью. Если я еще как-то пытался смотреть на происходящее сквозь пальцы, то Аня приходила в дикий ужас от каждой поганой статейки в дешевых журналах, которые она поначалу скупала пачками и тыкала носом в каждую статью, заставляя меня оправдываться. Со временем Аня тоже поняла, конечно, что раздутые на пустом месте скандалы не стоят ни одной нервной клетки, но поначалу и ей, и мне приходилось непросто. И я бы не хотел, чтобы Руслане тоже пришлось отбиваться от журналистов и читать о себе гнусные, нелицеприятные новости. Но, видимо, подумать об этом стоило до того, как мы начали оба наших романа. Мне, как взрослому, умудренному опытом мужчине, даже звучит смешно, надо было предвидеть любой поворот событий, но соблазн оказался слишком велик. Не думаю, что отмотай я время назад, то поступил бы как-то иначе. Помимо вопроса с уходом из педагогического состава Колумбийского университета, мне предстояло выполнить еще одно данное слово. Встреча с адвокатом. Развод. Одного короткого воспоминания о субботнем разговоре с Анной хватило, чтобы окончательно испортить мне настроение. Я связался с юристом, которого мне посоветовал один из старых знакомых, и договорился с ним о совместной консультации с Аней и ее адвокатом. Предварительно пытался ее убедить отложить решение вопроса с разводом на следующий год, но она категорично заявила, что тянуть время не имеет смысла. В этом году нас все равно не разведут, а процесс уже будет запущен. «Мы приняли решение, Леш. Давай не будем искать пути отхода или затягивания. Сам подумай, хочешь ли ты встретить Новый год с грузом на плечах?» Я спорить не стал. Ни она, ни дети не являются для меня грузом. И решение, по большому счету, принимала она, а я просто не нашел разумных аргументов для возражения. Конечно, я понимаю, что Анна права, и дальше тянуть бессмысленно. Задать вопрос о праздновании Рождества и Нового года я тоже пока не решился. Возможно, после встречи с нашими адвокатами, когда уже появится определенность и дело двинется, она подобреет и будет готова к диалогу. Я сомневаюсь, что Аня захочет отмечать праздники совместно, но предложение все равно поступит, потому что она все еще чувствует себя ответственной за меня и не захочет бросить без пяти минут бывшего блудного мужа в одиночестве во время рождественских праздников, которые обычно отмечаются внутри семьи. И меня тоже не прельщает перспектива наблюдать за зарождением новой ячейки общества, а в том, что избранник моей, все еще жены, будет присутствовать на семейном торжестве, как и ее любящая поязвить мамаша, я больше чем уверен. Я не настолько цивилизованный человек, как оказалось. Со временем мне удастся побороть внутреннюю приязнь к бичему, но случится это не скоро. Я собираюсь предложить Ане более чем честный вариант. Рождество дети проведут с ней, но, разумеется, я приеду, чтобы поздравить всех и вручить подарки. А на Новый год я бы хотел, чтобы Марк и Кристина поехали со мной в Тверь. Родители уже звонили мне и спрашивали, ждать ли нас. И под словом «нас» они имели в виду и Аню тоже. Но я так и не смог сказать, что мы больше не существуем в привычном для них понимании. Не хочу портить никому настроение и огорошу радостной новостью, когда приеду. Подбой, так сказать, курантов и звон бокалов с шампанским. Утрирую. Конечно, они все поймут, когда увидят на пороге только меня и детей. Я неисправимо скрытный человек, и родители привыкли к тому, что я почти никогда не рассказываю о том, что происходит в моей личной жизни. Уверен, что они больше узнают из газет, но тоже избегают каких-либо комментариев и вопросов. На последней паре по философии я ощущаю острую нехватку одной знойной красотки в первом ряду. И надо заметить, ее агрессивного, неадекватного бывшего бойфренда тоже не наблюдается. Не уверен, что он успокоился. И нужно быть готовым к тому, что этот самодовольный ублюдок выкинет какую-нибудь подлость. В любом случае, я не жалею, что показал засранцу его место. Понедельник. Мой день забирать детей из школы, хотя ранее установленный график давно полетел к черту, и сейчас почти каждый день мой. У Ани завал на работе. Тоже конец года, контрольные, зачеты, экзамены. Ей не так повезло с работой, как мне, хотя я не очень-то считаю себя очень везучим. Аня преподает в Бруклине, в одной из школ для русских детей, где все классы переполнены, много внеурочных занятий, дополнительных платных уроков, и добираться из Бруклина не ближний свет. Но на этот раз, когда я привожу детей, Аня уже дома и даже выходит, чтобы встретить нас. В одном из окон на первом этаже я вижу силуэт любопытной тещи. «Мама!» – с радостным кличем Кристина несется со всех ног к Ане и виснет у нее на шее. Марк молчаливо проходит в дом, коротко кивнув матери. «Что это с ним?» – спрашивает Аня, подозрительно глядя на меня, когда дверь за старшим сыном закрывается. Я неопределенно пожимаю плечами. «Заявил мне сегодня, что вполне дееспособен и может сам ездить домой после занятий. На автобусе», — сообщаю я. «Милая, иди в дом. Бабушка ужин нагрела. Не забудь руки помыть», — обращается Аня к Кристине. И когда дочка уходит, мы какое-то время неловко молчим. Она кутается в свободный бежевый свитер и выглядит по-домашнему милой и уютной. «Я застал его с компанией парней и девушек. Марк растет», — добавляю я, снова бросая взгляд на темный силуэт в окне. «Может, он и прав?» «Ему только через месяц 13 исполнится, Леш. Я не хочу рисковать», — строго заявила Аня. «Как скажешь», — соглашаюсь я. «Адвокатам удалось договориться насчет встречи?» «Да, в среду в 3. Не забудь, пожалуйста. И спасибо за оперативность». Убирая за ухо длинный светлый локон, произносит Аня. Я киваю, переводя на нее взгляд. Стараюсь держать обещание. «Я это ценю», — натянуто улыбается она. «Ты хочешь что-то мне сказать?» «С чего ты взяла?» — спрашиваю я. «Ну, я тебя не первый год знаю», — мягко отвечает Аня. «Насчет праздников», — решаюсь я. «Я бы хотел увезти детей на пару дней в Тверь. Мама с отцом звонили, спрашивали, когда нас ждать». «Лёш», — сразу мрачнеет Аня, а я внутренне готовлюсь к сражению. «Рождество они отметят с тобой. Здесь я заскочу ненадолго и уеду. Но ты меня тоже пойми. Я хочу один из праздников провести с детьми. С ними ничего не случится. Я буду максимально бдителен». «Ты всегда так говоришь». Могу ли я доверять человеку, который то и дело напивается до полной отключки в клубах, в сомнительных компаниях? «Я их отец, Ань», – запальчиво напоминаю я. «Я знаю, что ты любишь детей, но я же ничего не придумываю, так ведь? Когда ты трезвый, я в тебе не сомневаюсь, но где гарантия, что в праздник ты не позволишь себе расслабиться?» «Я готов дать тебе гарантии», – упрямо произношу я. «И я же не один буду». Там мои родители, сестра с мужем. Им ты доверяешь? «Лёш, я подумаю. Ничего не буду обещать», — хмурится Аня, потирая переносицу. «Ты говорила, что не будешь ограничивать мое общение». «Послушай, общение и вывоз в другую страну не одно и то же», — обрывает она меня на полуслове. «Мы каждый год ездили. Дети ждут, что мы полетим в Россию. Мои родители тоже ждут». «Я подумаю, Лёш», – твердо повторила Аня. «Спасибо за помощь и доброй ночи. Тебе пора. Уже темнеет». «Позвони мне, когда будешь готова озвучить решение», – холодно говорю я, поправляя воротник пальто. «Да, конечно. И не забудь, в среду в 3 часа». «Хорошо, договорились», – с натянутой улыбкой машу рукой тёщи, по-прежнему подглядывающей за нами в окно, потом перевожу взгляд на жену и коротко киваю. «Пока». Развернувшись, иду к черному Бентли, чувствуя себя раздраженным еще больше, чем с утра. Вот они, первые звоночки. Сегодня она не хочет отпускать детей со мной на их родину. Завтра придумает что-то другое. Черт, я несправедлив. она имеет право сомневаться во мне. Сажусь в машину, кладу ладони на руль и какое-то время смотрю перед собой невидящим взглядом, тяжело дыша и приводя в порядок нервы. Когда поворачиваю голову в сторону дома, Аня все еще стоит и смотрит на меня. Я поднимаю руку в прощальном жесте и резко трогаюсь с места. Когда-нибудь все наладится, и мы сможем прийти к компромиссу. Нужно сохранять самообладание и набраться терпения, если я хочу, чтобы наша семья достойно выдержала это испытание. Она не сказала мне категоричное «нет», а значит, еще может согласиться. Я очень на это надеюсь. По дороге к мегаполису я набираю номер Русланы, чтобы спросить, не нужно ли заехать в магазин. Не помню, остались ли в холодильнике съестные запасы, а учитывая ее особенное трепетное отношение к здоровому питанию, на мой собственный вкус при выборе продуктов полагаться чревато. Спустя 10 длинных гудков сбрасываю вызов. Наверное, пишет, а телефон поставила на беззвучный режим, так и не разобравшись в новом гаджете до конца. Точно так же, как и я, Руслана выпадает из реального мира, когда начинает творить. То, насколько мы похожи, иногда даже пугает. Меня не покидает опасное ощущение того, что она всегда была в моей жизни. Не знаю, как называется то, что сейчас происходит между нами. Мы живем и работаем вместе. Отрываемся, ходим по магазинам, бегаем по утрам, гуляем, спорим, занимаемся безумным сексом, разговариваем на самые разные темы. И я пока даже мысли не допускаю о том, что будет после. После того, как мы допишем роман. Смогу ли я отпустить ее в свободное плавание? Придется, но, может быть, она захочет остаться. Не уверен, что это хорошая идея. У отношений с разницей в 16 лет заведомо нет будущего. Черт, она на 7 лет старше моего сына. Я свихнулся, позволив интрижке перерасти во что-то большее. Это сейчас ей со мной интересно. Она будет взрослеть, а я стареть. Она расцветать, а я увидать. Интересы, которые сейчас нас сплачивают, позже станут разделять. Это неизбежно, к сожалению. Я не хочу тратить на себя годы ее юности. Я надеюсь, что она понимает невозможность длительных отношений между нами так же хорошо, как и я. Но, положа руку на сердце, я могу сказать с уверенностью, что только благодаря Руслане Мейсон, так внезапно ворвавшейся в мою жизнь, я смог сохранить равновесие в истории с разводом. Она вернула мне веру в себя. Ее юношеский максимализм заряжает меня энергией, вдохновляет, позволяет чувствовать себя почти всесильным. Мне не нужен допинг вроде алкоголя, когда она рядом. Как там говорится в экранизации одного нудного бестселлера про вампиров? Мой личный сорт героина. Похоже на правду. Чем бы ни закончилась вся эта история, я благодарен ей за то, что наше яркое приключение вернуло мне желание жить и творить, идти вперед, верить в то, что я могу еще создать нечто достойное. И я думаю о том, что мы могли бы провести это Рождество вместе. Это было бы чудесно и незабываемо. И не потому, что я остался один, а потому что хочу этого по-настоящему. Хочу, чтобы мы вместе зажигали свечи за праздничным столом и пили шампанское. И еще я должен рассказать ей все. Она должна знать, должна определиться и решить, чего хочет от наших отношений, полностью владея информацией. Я снова набираю номер Русланы уже из магазина, рассеянно блуждая с тележкой между полками супермаркета. Не дождавшись ответа, оставляю сообщение. «Детка, я понимаю, что ты увлечена, но найди время на то, чтобы ответить на мой звонок. Мне срочно нужна твоя помощь. Я стою в овощной секции и думаю над тем, что купить для твоего любимого салата. Шпинат, брокколи, сельдерей или китайский салат. И как насчет десерта? Клубника со сливками? Ты молчишь, и я беру все, что перечислил. Разберемся на месте». Позже я посылаю еще парочку шутливых сообщений, но Руслана так и не выходит из сумрака, игнорируя меня полностью. Вот чертовка. Ее точно сегодня ждет наказание. И у меня даже остались неопробованные инструменты для эротических пыток. Кровь закипает в венах, когда я вспоминаю, что именно мы успели опробовать в течение последних 2 дней. У меня никогда не было настолько прилежной и послушной ученицы. и ничего не могу с собой поделать. Все время хочу ее наказать. Она будет во мне далеко не самые нежные чувства, но нас обоих подобный расклад более чем устраивает.